Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Дорогие друзья, добрый вечер. 18 часов 18 минут, 24 августа, понедельник. И вот замечательный вечер. Хочется петь, вот мне кажется. Потому что последние дни лета, и они должны пройти в хорошем настроении, в заряде петь, бодрости. Вот и лето прошло. Не так. Оно еще не прошло. Ну, что такое? Вот, хотелось бы сказать, что программу вечернюю с удовольствием нам помогает готовить звукооператор Александр Шкрет. Вот, и мы с Мариной Кирьяновой сейчас будем... И Александром Павловым. Да, будем петь с нашими гостями. Дело в том, что мы приоткроем завесу тайны сегодняшней темы. 24 августа в далеком 1956 году была записана одна из самых популярных песен товарищем по имени Элвис Пресли. Песня «Love Me Tender», да, также назывался и фильм. Вот, после этого он начал сниматься в кино еще с большим удовольствием. Но так случилось, что в этот день записана одна из самых популярных песен, которая до сих пор продолжает приносить на фамилию Пресли деньги, он продолжает собирать деньги. Мы хотели бы вспомнить сегодня о тех песнях, об этом замечательном человеке, который оставил достаточно глубокий след в истории творчества, в истории музыки всего земного шара. И у нас в гостях люди, которые прекрасно знают, что он делал, как он это оставлял, и те люди, которые действительно могут нам воспроизвести несколько песен товарища Элвиса Пресли. У нас в гостях Сергей Крюков и Ян Фарфоровский. Добрый вечер. Добрый. Ну вот так скромно мы начинаем. Дорогие радиослушатели, эфир прямой, 93-69-20. Звоните по телефону, задавайте вопросы или просто присоединяйтесь к нашей беседе. Давайте вспоминать Элвиса Пресли вместе. Вместе, да. У нас ВКонтакте идет прямая трансляция. Можете в комментариях оставлять свои вопросы или просто комментировать то, что вы видите, потому что ВКонтакте можно видеть наших гостей еще, помимо того, что слышать. И нас можно видеть. Ну вот начнем с того, что Элвис Пресли... Такая одиозная личность. В середине 20 века появился этот человек. Ему в детстве подарили гитару, а он хотел велосипед. А он хотел велосипед, а родители не могли себе позволить этот велосипед, и поэтому, ну вот, что смогли, то купили. Да, и с этого началась его творческая деятельность, и широкой поступью он начал двигаться дальше. Ребят, вот что мы знаем про Элвиса Пресли, о чем бы хотелось сегодня сказать, то понятно же, еще хотелось сегодня и услышать о нем. Ну, во-первых, хотелось бы привести цитату Джона Леннона, который сказал, что до Элвиса не было ничего. И эта мысль очень глубокая в том плане, что Элвис – это первый такой эстрадный артист уже, можно сказать, современного плана, с проработанной там стратегией продвижения, с репертуаром, с проработанным образом. И он стал первым вот молодым популярным исполнителем рок-н-ролла, суперпопулярным, потому что вот Билл Хейли, он был уже на тот момент, конечно, не молод и на роль молодежного идола не тянул, а Элвис, он вот прям появился в нужное время, в нужном месте, и... Его талант бесспорен, и потому он стал королем. Да, по поводу таланта. Его талант бесспорен, конечно, но в восьмом классе по музыке Элвис Пресли получает тройку, и, как оказалось, у него не было музыкального образования, он даже не знал ноты, кажется. Ну, а у кого, собственно, было? Как будто у кого-то из Битлз было. Учитель по пению его выгнал из класса, сказал, что он не умеет петь. Элвис принес гитару на урок пения и спел ему под гитару песню, чтобы доказать обратное. Так. Видимо, равно... пятерку поставили потом. Нет, выгнали, все равно выгнали. Да. А потом, наверное, кусал. Да, он еще пробовался, по-моему, в квартет или в квинтет вокальный. Ему тоже там сказали, не надо, да. Парень, не стоит. Поэтому он пел один, собственно. Вот. Ребят, вот как Элвис Пресли повлиял на вашу творческую деятельность? Есть ли такое? Вот вы сидите оба с гитарами, вот такие хорошие, известные в Ивановской области и за ее пределами люди. Поете замечательные песни. Вот. Как-то повлияли песни товарища Элвиса на вашу творческую жизнь? Я вот что скажу. В классе, наверное, шестом или седьмом мне на день рождения тетка моя родная подарил пластинку с надписью «Дарю тебе короля рок-н-ролла, чтобы ты стал королем хоть в чем-то». Хоть в чем-то, ну вот. И когда... Сработало? Ну, насчет короля не знаю, но это сработало в плане музыки. Он до сих пор остается одним из моих любимых певцов. Я честно пользуюсь его именем, когда в конце выступлений своих говорю скромно, меня запомнит просто Элвис Пресли, поэт-песенник. Да, Элвис. А правда, что я прочитал сегодня, что Элвис Пресли не написал ни одной из своих песен? Это я, к сожалению, тоже сегодня прочитал. До сего момента я думал, что все-таки три песни он написал. Хотя бы три. Но Love Me Tender, я думал, тоже его песня, но ни одной не написал все-таки. А не знаете, кто писал ему песни? Да, ой, там было очень много авторов. Очередь. Да. Ой, да. В том числе очень многие же хиты являлись кавер-версиями или возрожденными хитами 40-х, например, или даже 30-х годов. Нет, например, с Карлом Перкинсом, как получилось, они вместе работали в студии Sun. Карл Перкинс записал песню «Blues White Shoes». Элвис специально не записывал, вернее, не выпускали свой сингл, пока Перкинс не наберет обороты. И только после этого выпустил свою версию. А, то есть они договорились, да? Да. Ага, то есть там же нет, я так понял, в Америке нет или не было такого термина кавер-группа. Они исполняли все, что нравится. Да. Все, что лежало, все, что было в доступе, они исполняли. Да. Мы уже начали эфир, и мы начали эфир со слов то, что именно сегодня была написана вот эта песня замечательная «Love Me Tender», «Love Me Too». А можно ее прям вот слегка, чуть-чуть куплетик наиграть? Да. Хотя бы услышать эти звуки. Для оформления. Да. Love me tender, love me sweet, never let me go. I have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you, and I always will. Вот она, реальная любовь, и реальная любовь. Ой, к песне. Ой, мурашка побежала. Я думаю, я пытался сосчитать, какое количество людей, какое количество людей мужского пола пело эту песню своим возлюбленным. Наверное, ой, как много, и на всех языках мира. Ну, давайте мы все-таки вернемся к вокальной истории. У нас в гостях два замечательных вокалиста и музыканта. Вот, ребят, вот давайте, что вот хотелось бы первое вам исполнить, а нам с удовольствием послушать вместе с нашими радиослушателями. Ну, мы, как всегда, в рамках этого так спонтанно организовавшегося цикла о различных вехах в истории музыки постарались соблюсти принцип историзма и выстроить треки более-менее по хронологии, так что мы начнем с первого хита, историю которую мы обсудим, думаю, после его исполнения. That's All Right, Mama. Все хорошо, мама. That's all right, Mama. That's all right, you. That's all right, Mama. Any way to love you too. That's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Mama, she don't tell me. Bob don't tell me too. Don't think they're gonna fall in love to you. That's alright. That's alright. That's alright, Mama. Anyway you do. Brother with продолжительные аплодисменты, прям браво. Сергей Крюков, Ян Варваровский, да, вот так. И вот. Элвис Пресли. И Элвис Пресли. Хорошо с мамой. Все, нет, подожди, у меня сразу по поводу вот этой песни вопрос. «Все хорошо, мама», ведь она переводится, да? То есть это обращение мамы. Мама как-то переживала. Почему такая песня? Не знаете историю этой песни? Ну, вообще, это блюзовая композиция, и ее, ну, как и большинство блюзовых композиций, она описывает некую беду, как бы не беду, а неприятность, в которую человек попадает, но при этом он успокаивает там своих родных и говорит, ну что, «That's all right, мама». Что бы я ни делал. Вот. Интерес к этой композиции в чем заключается? В том, что эта песня, ну, изначально являясь блюзовой, имела другой ритм, блюзовый ритм. Ребята, трио, в котором тогда Элвис играл, они пришли на студию Sun записывать вообще баллады. Угу. И результаты записи не впечатлили, собственно говоря. Да, абсолютно. Да. Они в перерыве начали наигрывать... Элвис начал напевать, да, в оригинале, в другом вот ритме. Вот в этом, вот в кантри ритме, блюзовую композицию. И получилось. Да, инженер услышал, сказал, а в этом что-то есть, давайте-ка попробуйте, запишите. И вот так, собственно говоря... Сэм сам подошел и сказал, ребят, да, что вы делаете, сделайте мне то же самое на запись. Вот так вот оно, собственно, вот случайно, спонтанно. Случайно, спонтанно, и... а всегда самые лучшие варианты, они случайно и спонтанно. Но случайности не случайно. Вот, вот, как здорово сказано было. Но Элвиса отмечает вот любовь к маме, и все знают про эту мечту, которую... Розовую мечту, да. То есть Элвис Пресли исполнил мечту своей матери, подарив ей розовый Кадиллак Флитвуд 60. И эту розовую мечту потом во многих фильмах показывали. То есть, «Достучаться до небес», да. Да, да, если вспомните, потом говорили. Что... Насколько я знаю, что мама – это была единственная женщина, которую Элвис по-настоящему любил. Вот она, любовь. Да. Вот. Вот это чувствуется, да? Вот, дорогие радиослушатели, если вы любите Элвиса Пресли, слушайте нас сегодня. Мы сегодня говорим о его песнях, о его музыке, о его жизни, да? Вот мы не будем перебирать вехи творчества туда, куда-то там рассказывать, во сколько он первый раз записался на студии, когда вот ему подарили гитару, потом как он пошел в армию. А в самом раннем возрасте он не удержался и побежал подпевать церковному хору, вот совсем маленький, между прочим. Не удержался. Не удержался. Да, почему родители все-таки решили не смогли велосипед купить, но решили подарить гитару? Потому что с самого раннего детства у него была страсть вот к музыке, он все время подпевал на одном из вот в храме было служение, да, и он не выдержал, он побежал прямо к хору и начал подпевать. Вот, очень музыкальный был ребенок. Ну, мы все знаем прекрасно, что так трагически случилось, что Элвис Пресли умер в 77 году, 16 августа, тоже буквально вот даты все в августе такие вот, да, мы собрали и сейчас продолжаем рассказывать, и даже после смерти его песни, его творчество продолжает собирать не только поклонников, но и собирать деньги. Вот его музыка и фильмы по-прежнему очень популярны, и вот подсчитал журнал, по-моему, Rolling Stones, в 2012 году он заработал за 2012 год около 55 миллионов долларов. Вот, продолжая, вот это вот творческое, как оно, право авторское, вот оно работает, да, вот в некоторых странах, вот, и продолжает нести радость. Но продолжая нести радость, да, Элвис много зарабатывал, он отличался любовью к жизни, и не просто вот он любил жизнь, он любил красиво жить, то есть за счет того, что он много зарабатывал, он мог снять, например, целый кинотеатр на одну ночь и сидел один вот в кинозале. Нет, не ел попкорн, но он смотрел свои любимые фильмы. Арахисовое масло. Арахисовое масло, да, любил? Трудно в таком случае даже представить, каким был бы реальный заработок Пресли, если бы контракт был составлен честно, потому что его меценат, полковник, обдирал его по полной программе. Элвису, по-моему, 5% всего уходил. Ну, там было не 5, я слышал, что первый контракт был на 40 тысяч долларов, это около... В 10 раз увеличить сумму на нынешние деньги. Угу. Он получил всего 5 по нему. Но это и то колоссальные деньги. Так сколько же он на самом деле мог зарабатывать? Угу. Ну, вот Лас-Вегас до сих пор зарабатывает на имени Элвиса Пресли. Да, самое большое количество двойников на квадратный метр, по-моему. Да, да, да. А первые ангажементы прошли довольно холодно у него. двухнедельный концерт, и его встречали очень холодно. Ну, вообще музыка на тот момент была, потихонечку она менялась, видоизменялась, да, народ переходил вот как раз на этот рок-н-ролл, почему королем рок-н-ролла это, да, тот период, когда начиналась музыка видоизменяться, ускоряться, и вот эти движения, которые он делал на сцене, это же, ну, тоже как бы он собрал все в кучу, да, раньше делали либо так, либо так. Он, знаете, даже сказал, кто-то притопывает ногой, кто-то прищелкивает пальцами, а кто-то покачивается туда-сюда. Я просто взял, да и стал делать это все сразу. То есть он первый, единственный, у него был свой особенный стиль, и опять же я повторюсь, что вот этот стиль можно увидеть, есть замечательный... Форрест Гамп, фильм, да, фильм «Форрест Гамп», там прекрасно показано, как этот стиль зарождался. Вот мне еще очень нравится Пресли, вот потом будет, я знаю, от Александра будет вопрос, как Элвис Пресли изменил вашу жизнь, как вы к нему относитесь? Я уже начал спрашивать. И я уверена, что вот даже не увлекаясь музыкой Элвиса Пресли, в любимых фильмах все равно какую-то нотку от него можно увидеть. Его очень часто показывают. Да. Вот, давайте мы вернемся к музыкальной составляющей нашей программы, и хотелось бы услышать еще песенку. Вот что сейчас будет за песня, ребят? Сейчас будет композиция, которую мы обсудили незадолго до этого. Это песня, которая была написана и исполнена сначала Карлом Перкинсом для его сингла, а затем выпущена как сингл Элвисом Пресли и обрела беспрецедентный успех «Blues We Choose». Ян Фарфоровский у нас сегодня, мы говорим и поем песни Элвиса Пресли. Позвонил радиослушатель и сказал, что Элвиса называли Элвис Пелвис. Элвис Пелвис? Вот, но на самом деле с именем Элвиса Пресли очень много разных историй, да, насколько я понимаю, это не полное имя Элвис Пресли. Как его правильно звали? Элвис Аарон. Аарон. Пресли. Но с этим, ну да, с этим связана одна из историй. Изначально в свидетельстве о рождении имя среднее Аарон было написано с двумя «а» – Аарон. Но родители его настояли, и свидетельство о рождении было изменено. Было написано «Элвис Аарон Пресли» с одной «а». Впоследствии на его надгробии имя было напечатано, выбито, точнее, с двумя «а», что стало одной из причин появления теории о том, что Элвис на самом деле... Он ли там лежит? Потому что он... Таким образом, не считал себя похороненным. Но он, я прочитал, что он во второй половине жизни своей уже официально писал о себе Аарон. Да, это если говорить о нормальных теориях. Да, потому что Элвис очень сильно начал заниматься своим внутренним миром, стал очень религиозен, и поэтому использовал библейское написание Аарон. Ну, то есть... А много вопросов, много, много легенд вокруг его имени, вокруг его смерти, соответственно, тоже. Но вот в Советском Союзе очень любили Элвиса Пресли. Да, под Элвис Пресли учились танцевать в Советском Союзе, я бы вам сказала. «Нью-Йорк Таймс» 3 февраля 1957 году написал, что Элвис Пресли в СССР набирает популярность, несмотря на то, что там отсутствуют пластинки в продаже. Ведь как это нонсенс, да, но вот наш музыкант популярен даже за железным занавесом. Вот, писали в «Нью-Йорк Таймс», это в конце 50-х годов. То есть у нас танцевали, у нас пели, у нас слушали вот на пластинке на костях. На костях, наверное, да. Они не знали, что есть Апрелевский завод. Ну, я прекрасно знаю, что у меня отец очень любит рок-н-ролл и очень любит Элвиса Пресли, и вот рок вокруг часов, да, вот это одна из его самых любимых песен моего отца, он периодически в детстве стучал коленками, меня заставлял, я тоже так умею вот спускаться туда-сюда коленками, чтобы стучать по полу. Да, вот я как-то был период, танцевал. Своей зарядкой вы занимались, своей Александр. А мне вот очень интересно, да, все называют Элвис Пресли король рок-н-ролл, но сам, на самом деле, Элвис не любил, когда его называли королем. Он на сцене выглядел как король, вот эти костюмы, эта прическа феерическая. Но в жизни, в обычной жизни он одевался очень блекло, я бы даже сказала. Вот обычно, повседневно. То есть у него был вот этот сценический образ, а по жизни он выбирал вот больше удобства и вот без всякого, без антуража, я бы сказала. Вот так да вот. И рок-н-ролл там мало было. На самом деле у него рок-н-ролл был только много рок-н-ролла на первых альбомах, а дальше пошла эстрада, кантри и госпел. Ну, на самом деле, если так со стороны посмотреть, вот по поводу одежды, да, то, как по мне, Элвис – это воплощение образа такого типичного американца с юга. То есть он же из Теннесси, и, в принципе, он очень-очень, мне кажется, подходит под тип американца, который вот американскую мечту свою нашел. И он, в принципе, в своих воззрениях и в своем образе жизни был очень-очень своим для очень многих американцев, особенно из Южных Штатов. Поэтому, мне кажется, это один из важных факторов вот его популярности. Да, вот о том, что он был своим, у него есть фраза, вот слова Элвиса. «Важно стараться, чтобы вокруг были люди, которые могут дать тебе немножко счастья. Ведь живешь-то ты один раз, дружище». Вот и он, вот в этих словах весь Элвис. «Окружить себя людьми, которые приносят тебе счастье, и дарить счастье людям». Вот он. Ну вот, возвращаясь, а я вот все-таки к земному Советскому Союзу возвращаюсь. А я к нам домой поближе. Да, Пресли мечтал о гастролях в Советском Союзе, дважды их планировал в середине 70-х годов. В начале 70-х годов были запланированы гастроли, но вот в период вот этой небольшой оттепели как бы шел разговор, планировалось, но, к сожалению, так и не состоялось. Вот, он так и не доехал до Советского Союза, но люди нашей страны его слушали и наслаждались. Любили. Да, любили. Да, несмотря на все хитрости, премудрости парня из Теннесси. Оказывается, вот тоже сегодня, готовясь к эфиру, узнали... Это я потом, это секрет. Потом. Я хорошо, потом. Секрет. Мы потом расскажем. Тогда мы послушаем еще. Да. Я просмотрю на время, я понимаю, что хочется еще слушать и слушать. Crying for mine, I'm there for mine. Дорогие радиослушатели. Сергей Крюков, Ян Фарфоровский. И я напоминаю, что мы в прямом эфире рассказываем про Элвиса Пресли и слушаем его песни. Сегодня, в 1956 году, Элвис Пресли записал песню... в 1956 году «Love Me Tender». Это является причиной, почему мы сегодня вспоминаем Элвиса Пресли. Хорошая песня, хороший как человек. Как хорошо, что родители подарили ему гитару. В свое время, да, вовремя. А не велосипед. Это просто замечательно. Сегодня целый день, то есть мы изучали творчество Элвиса Пресли, узнавали всякие интересные истории, наткнулась, когда прочитала, сами были удивлены. Оказывается, внимание, Элвис Пресли от природы был блондином. Он перекрасился в черный цвет только в 1957 году. Кроме того, в 50-х он красил волосы в рыжий цвет. Вот никогда бы не подумала, оказывается, он блондин. Черным цветом Элвис обязан любви к Тони Кёртису. Тони Кёртис – это один из тех, кто играл в этот, «Девушки из джаза». Вот там вот два парня, которые… Вот один, да, черненький. Мы нашли фото. Да, это тот самый. Да, Тони, они очень похожи. Тот, который не Лемон, в общем. Да. Они очень похожи с Элвисом, вот если сравнивать фотографии. Да. И случился казус, когда Элвис решил впервые покраситься, он использовал гуталин. Певец заодно покрасил и ресницы, что вызвало у него аллергии и другие недомогания. Но все равно не бросил это занятие. Очень нравилось. Хороший был гуталин в Америке в 50-х. Даже волосы можно было красить. То есть вот, ну, а у нас кот Матроскин, да? На гуталиновой фабрике. Вот у них там какая-то связь с гуталиновой фабрикой. А у нас на хлеб намазывали. Ну вот у всех свои истории. Элвис, он, да, человек, один из самых популярных в Америке, что и говорит о том, что его дом в Мемфисе, который Грейсленд называется, да, вот этот вот самый известный музей, который Грейсленд, он является вторым в США после Белого дома местом посещаемости. Вот едут туристы, они едут... Они все едут сначала, и едут, В год 600 тысяч человек проходит через этот Грейсленд. Поехали. Ежегодно, и до сих пор, да, вот до сегодняшнего дня не останавливается поток. Вроде известно все. И 43 года уже прошло. И 43 года, они все едут и едут. Со дня смерти, да, он продолжает. А интересно, они приезжают, вот очень любят переодеваться в Элвиса, да? Они в образе Элвиса приезжают? Кто-то в образе. Ну, вот в Лас-Вегасе, вот как вот ребята тоже подтверждают, в Лас-Вегасе достаточно много людей, которые практически не снимают этот образ. Достаточно много. Он кормит их всю жизнь. Ну, как вот Ленины на Красной площади в свое время, так же там. Да. Я не побоюсь сказать, у меня есть дома висит тоже костюм Элвиса Пресли. А какого цвета? Вот самый знаменитый белый. Нет, у меня белый с красным. Белый с красным? Белый с красным. Вот треугольный такой воротничок. Да. И штаны клёш. И штаны клёш. И блёст. Я вам фотографию потом покажу. Вау. Я хотел сегодня было прийти. Чтоб крупно дали на камеру. Да. Ну, мы найдем это фото и в комментариях обязательно приложим, прикрепим. Ну, а вот как еще вот Элвис, вот на ваш взгляд, повлиял на музыку в нашей стране? Есть такое вот как-то? Или, ну, на вас мы поняли, у вас даже костюм существует. Как? Он повлиял на музыку. Ну, как можно сказать? Он повлиял чуть раньше, чем Битлз повлияли. Потому что, нет, я знаю, что вот разные поколения, у меня отец, у него есть брат помладше, так его брат помладше, он слушал только Битлз, да, вот на тех же костях, на всей этой истории, а отец у меня полностью вырос на рок-н-роллах, в том числе и Элвиса Пресли. Ну, вообще, тут можно издалека зайти. Все искусство, оно же вне контекста непознаваемо, в принципе, и вот я к Элвису, например, пришел именно... В этом ключе, то, что я сначала слушал Битлз, а потом уже, чтобы докопаться до корней, я дошел до Элвиса, а потом уже до корней Элвиса и так далее. Но это не в тему. В общем, факт в том, что большинство абсолютно эстрадных исполнителей с тех времен, они стоят именно на основании, построенном Элвисом Пресли, не только в музыкальном плане, но и в плане продвижения, продакшена, там, записи контрактов, юристов, и вообще вся эта индустрия в значительной мере сформирована Элвисом Пресли не как личностью, но как явлением. Как брендом, как да. явлением и брендом. Думаю, если... Именно поэтому деньги до сих пор текут рекой. Я думаю, если мы посмотрим, обратим внимание на творчество Муслима Магомаева, мы поймем, как повлиял Элвис на нашу страну. А вспомним, Ян сказал про корни, да, ну давайте к корням волос подойдем. Вспомните наших стиляк, вспомните эти прически. Ну, это Элвис, явный Элвис, ну... И внешний вид тоже. И внешний вид тоже. Давайте мы еще послушаем замечательные песни. Песни в исполнении Сергея Крюкова и Яна Фарфоровского. Дорогие радиослушатели, звоните нам. Осталось буквально 10 минут. Счастье 93-69-20. Принимайте участие в нашем разговоре. А мы слушаем песни Элвиса Пресли. All be close, all be tight. Make me feel to delight. Let me know where I stand from a start. I want you, I need you, I love you with all my heart. Every time for you, then all close, I despair. Darling, you loving phone. I want you, I need you, I love you more and more. I will die collaborate our romance before you come to me. But now that I will go along with you and only won't you please be mine. Never leave me alone, cause I did every time we're apart. I want you, I need you, I love you. Радиослушатели, Сергей Крюков, Ян Фарфоровский играют для нас песни Элвиса Пресли. Мы сегодня вспоминаем о его творчестве. Вот с каждой песней все спокойней, спокойней, спокойней. Вот он так спокойно начинал петь уже в поздние годы своего творчества. А там, наверное, уже вот какая-то любовь женщины рядом, нет? Нет, скажите, там наоборот, там была очень сложная ситуация. Он... Как я уже говорил, очень увлекся религией, вообще ушел в музыку госпел. Вот, угу. То есть мы не брали сегодня эту ветвь для рассмотрения. Но тут надо сказать, что его религиозные воззрения шли вразрез с семейной жизнью, так скажем, с семейным долгом. Вот, и из-за этого у них с женой пошел разлад. И вот случилась такая вилка противоречия. То есть, с одной стороны, он исполнял духовную музыку, а с другой стороны, дома-то было все очень неспокойно. На самом деле, с семьей у него было все неспокойно не только с женой, а он был, так как он был кумир у него был Фрэнк Синатра, он пытался подражать во всем, в том числе в дружбе с мафией. И под конец он разочаровался в той семье и пошел ФБР сказал, хочу значок, буду стучать на всех подряд. То есть начал работать на государство. Знаете, я вот слушаю, диссонанс был рядом с Элвисом Пресли. Поет замечательные песни о любви, а дома не лады, да? Сначала связался с мафией, а потом пошел, дайте мне значок, я буду... Это шоу-бизнес. Творческая вечность просто. Александр, это шоу-бизнес, детка, надо было добавить. Здесь все время так, на самом деле. Вот. И сегодняшняя жизнь показывает похожие вещи, похожие истории. Ну, правильно. Он становился больше, тучнее. Я просто вот... Да, на самом деле, он не очень потолстел. Тоже. Не очень потолстел. Он при росте 185 сантиметров в конце жизни весил 90 килограмм. О, в конце жизни похудел. Но да. Нет, он не набрал. Это просто, ну, видимо, вот здесь уж, что ли. Ну, да. С другой стороны, конечно, ну, видимо, обмен веществ такой, потому что если почитать меню, оно доступно. Он любил как бы, поесть. Он очень любил поесть конкретно. Прям, он любил поесть, и вот тема еды у него очень часто встречалась в интервью, и в его словах картофельное пюре, вот, ну, вот эти вот американские. Это все голодное детство. Возможно, да. Со струнами. Но мне вот интересно, прочитала, что на момент смерти, вот в 1977 году, у Пресли было всего около 170 подражателей, да, а потом пишут, на сегодняшний день подражателей уже более 250 тысяч. Ну, это только официально зарегистрированных. А сколько таких, как наши гости, которые держат костюм дома Элвиса Пресли? Знаешь, сколько в Китае? Надо будет нам Сергея отвезти зарегистрировать. Кстати, вариант. Хоть будет повод в Лас-Вегас. Ивановский Элвис у нас будет, наконец-то. Вот, дорогие радиослушатели, мы сегодня рассказывали о творчестве Элвиса Пресли, вспоминали его песни, вспоминали немножко истории, связанные с его жизнью, о том, что действительно этот человек возвел шоу-бизнес, он его создавал, практически все вот эти процессы, которые происходят у нас сейчас на сцене, за сценой, за кулисьями, да, все это проходили еще в 60-х годах в Америке, и сегодня мы наслаждаемся примерно тем же, чем наслаждались люди тогда, но это был Элвис, и его имя, его вещи до сих пор зарабатывают деньги. А сейчас мы завершаем наш эфир. Ребятам буквально два слова скажу, то есть помимо того, что нам звонят, да, рассказывают огромное спасибо и интересные факты, ВКонтакте прямая трансляция, пишут комментарии, очень интересно послушать, спасибо вам. Спасибо. Вам спасибо, что слушаете. Вам спасибо, что пришли к нам, дорогие радиослушатели. Я еще раз напомню, что эфир провели и подготовили звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона были Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И у нас в гостях поют для нас песни Элвиса Пресли сегодня Сергей Крюков, Ян Фарфоровский. Спасибо вам огромное, и мы прощаемся с нашими радиослушателями замечательной песней. Спасибо, что пригласили. Only fool rushing, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be so he goes, something I'm meant to be. Take my hand, take my heart.